Мальчик заметил мой хмурый взгляд и почему-то весь затрясся. Он стал словно маленькой бомбой. Весь сжался, мышцы напряглись, зубы оскалились, а из глаз полились слезы. «Что ты?» – не понимала я, но договорить не успела, так как мальчишка резко оттолкнул меня, вскочил на ноги и словно обезумел. Он стал кричать, сбрасывать все со столов на пол. Драгоценные пробирки со звоном упали и разбились, но и этого мальчику было мало. Он стал громить абсолютно все. Смеялся, плакал, кричал и проклинал всех. Я знаю, что это отчаяние. Возможно ли, что я была последней надеждой, но он теперь просто потерял эту надежду. С одного металлического подноса он схватил скальпель и стал отгонять меня от себя, что-то крича о том, что он убьет меня, убьет каждого, кого встретит. Ему все равно. Взгляд волка. Я знаю этот взгляд. Я знаю это поведение. Сейчас, что бы я ни сказала, он меня не услышит. Нужно что-то такое, чего он никак не сможет ожидать. Что-то, что введет его в ступор и выведет из бездны безумного отчаяния. Каждый раз, когда я подбегала к нему, он только еще дальше отходил, словно боялся притронуться ко мне. Что он говорит? Что заразит меня? Что он специально заразит меня своей болезнью, и я должна держаться от него подальше? Он сам-то хоть верит в то, что говорит? Я устала бегать, поэтому залезла на стол, что стоял в центре комнаты, и одним большим прыжком набросилась на мальчишку. Ему нужен шок. Единственное, что пришло мне в голову, это чтобы я обхватила его за шею и укусила за белое ухо. Кусала я со всей силой. Ему должно быть больно. Мальчик замер. Он буквально окаменел. Даже дышать стал через раз, но бешено бьющееся сердце я отчетливо слышала. «Теперь ты успокоился?» Не разжимая зубов, спросила я. «А да», — бросил он, все еще пребывая в неком шоке. «Тогда позволишь продолжить осмотр?» Я медленно отстранилась, готовая в любую секунду вновь накинуться на него. «Сколько же он мне тут всего переломал?» «Угу», — кивнул мальчик и вернулся на стул. «Больше осматривать его пятна мне не надо, поэтому я просто взяла у него пару капель крови из пальца». Мальчик даже не ойкнул, молча наблюдал за всеми моими действиями. «Наконец-то я закончила. Можешь одеваться и возвращаться в общую комнату», — бросила я ему. «Попроси дедушку налить тебе чай, а я пока посмотрю результаты». Мальчик вновь ничего не сказал. Его ухо, что я укусила, покраснело и слегка вспухло. Должно быть больно, но он не жаловался. Надел рубашку, шапку и вышел из комнаты. Прошло какое-то время. Я проверяла анализы вновь и вновь, но результат оставался тем же. Этому мальчику осталось жить меньше 2 месяцев. Я же вылечить его не смогу. Во всяком случае, не до конца. Моих знаний больше недостаточно, если бы они только нашли меня хотя бы на 1/2 года раньше. Как бы то ни было, я скажу им все, как есть. Мальчик и мужчина сидели за кухонным столом и пили чай. Мужчина, правда, так резко хлебнул горячего напитка, что тут же обжег себе весь рот и выплюнул весь чай обратно. Что за идиот? Дедушка все еще стоял у плиты и что-то весело напевал себе под нос. Он, пожалуй, единственный, у кого хорошее настроение. Когда я вошла на кухню, все разом посмотрели на меня, ожидая вердикта. Я ничего не намерена скрывать, так что, сев за стол напротив гостей, начала. Скажу сразу, если ничего не предпринять, то ты умрешь через 2 месяца. Я это знаю, спокойно ответил мальчик. Мой отец был врачом, поэтому я видел свою карту и знаю, сколько мне осталось. Но ведь можно что-то сделать, воскликнул мужчина. Вы единственный целитель, что не побоялся этих пятен. Прошу вас, скажите, что хоть как-то поможете. Эх, он стал ко мне обращаться на вы. В его голосе также отчетливо чувствовалось отчаяние. Я не могу полностью исцелить его, сразу сказала я. Моих знаний недостаточно. Единственное, что я могу вам дать, это дополнительное время. Время. Хором воскликнули гости, округлив глаза. У них появилась надежда, о которой они даже не мечтали. Если мальчик проведет под моим присмотром около 3 месяцев, то я смогу продлить его жизнь и дать дополнительных 2 года. Согласны вы на это? Мужчина нахмурился, обдумывая мои слова. Естественно, он согласен. Но вот сам мальчик тут же разозлился. «Это лишь оттягивание неизбежного», — воскликнул он, соскакивая со стула. «Лучше уж сразу покончить со всем, Ло», — крикнул Росинант, явно напугавшись поведения мальчика. «Дело твое», — устало сказала я, беря кружку чая, что мне подал дедушка. «Твоя жизнь, тебе и решать. Однако раз я не смогу до конца вылечить тебя, то это не значит, что никто не сможет. Всегда есть надежда. А еще есть фруктовики. Я до сих пор вечерами перелистываю тот самый красный блокнот с зарисованными туда дьявольскими фруктами, что подарил мне в свое время пират, которого я лечила. «Ты знаешь о фруктовиках?» — спросил Росинант, что снова перешел на «ты». «Я их никогда не видела, пожалуй, я плечами. Однако слышала, что они могут делать различные чудеса. Один фрукт я тоже ищу. Какой же?» — тут же поинтересовался мужчина. Я задумалась, говорить или нет. В конце концов, я им еще не доверяю. Мы только встретились, хотя с другой стороны, ну скажу, и что? Я ищу безымянный фрукт. Проклятый фрукт! — заорал Росинант. Отчего дедушка и Ло резко подпрыгнули на месте. Я все так же спокойно сидела за столом и медленно попивала свой горячий чай. «Да ты с ума сошла, девочка, зачем тебе такое? Он же убивает своих хозяев, это вас не касается», — злобно бросила я, звонко поставив кружку на стол, после чего встала из-за стола и направилась к выходу. «Я сказала вам обо всем, что могу предложить, согласитесь вы или нет, дело ваше, однако надеюсь, что... когда вернусь, вас уже тут не будет». После этих слов я взяла свою катану, надела черные солнцезащитные очки и убежала на улицу. Я часто так делала. Хватала меч и убегала. Деревня, в которой мы жили с дедушкой, была спокойной. На нее, конечно, были небольшие набеги пиратов или разбойников, но все в пределах нормы. Однако это не значит, что моя жизнь там была спокойной. Морской дозор и мировое правительство неустанно продолжали подсылать ко мне своих смельчаков, желающих расквитаться с лиловым демоном, что в одиночку вырезал всю деревню. Их было много, слишком много. Практически каждый день кто-то нападал на меня, когда я гуляла за окраиной деревни, но я и сама порой выискивала их. Мы с дедушкой жили небогато, а у дозорных всегда имелась при себе аптечка высшего качества. После сражения с ними я забирала все, что хоть как-то можно было использовать или продать. Часто возвращалась домой вся израненная, на что дедушка спрашивал, что случилось, а я отвечала: упала. Естественно, он прекрасно знал, как я упала, знал, но молчал, лишь в конце одобряюще улыбался и говорил, чтобы в следующий раз я была осторожней, а также добавлял, что у меня все будет хорошо. Стемнело. Сегодня, на удивление, никто на меня не нападал. Пора вернуться домой. Я открыла калитку, зашла в дом, но, не успев сказать слова «дедушка», я вернулась. Что обычно произношу после каждой прогулки, услышала разговор на кухне. «Так вот зачем ей безымянный фрукт», — задумчиво произнес Росинант. «Он все еще здесь, блин. Однако они говорили обо мне». Я посмотрела на дедушку и все поняла, только взглянув в его глаза. «Ты им все рассказал?» — вздохнула я. «Зачем? Это их не касается. Но, внученька», — воскликнул старик, переживая из-за сложившейся ситуации, — «они же теперь будут жить с нами и должны знать об обстоятельствах». «Нет никаких обстоятельств. Я просто помогу мальчишке и все», — кричала я, злясь на дедушку. «Он добрый человек, но порой просто поражает своей глупостью. Я не собираюсь заводить с ними дружбу», — ткнула пальцем в сторону гостей. «Значит так, страшная баба и мальчик-гриб. Как и обещала, я сделаю все, что в моих силах, но после вы свалите отсюда, ясно? Меня зовут Ло», — крикнул мальчик, понимая, что грибом я его назвала из-за его пятнистой шапки, что точно была великовата ему. «А меня Росинант», — также крикнул мужчина. «И я не баба, я мужик». «Да плевать», — отмахнулась я от них, направляясь в свой медицинский кабинет. «Нужно приготовить для Ло лекарства». Однако гости были в ярости от моего поведения и что-то кричали мне в спину, так и намереваясь кинуть то ли кружку, то ли ложку. Дедушка их тут же попытался успокоить, извиняясь и объясняя все тем, что у меня просто трудный характер. «У меня-то и трудный характер». В моем кабинете висело зеркало, в которое я тут же заглянула. «Что во мне такого трудного?» На меня из зеркала смотрела невысокая девочка 7-8 лет. Черные волосы волнистыми локонами покрывали плечи. Нежное розовое платье с рисунками в виде белых мишек на юбке идеально на мне сидело. Дедушка давно заметил мою любовь к мишкам, поэтому всячески старался покупать вещи с рисунком именно этого зверя. «И что во мне трудного?» «Разве что только взгляд. Да его детским уже давно не назовешь. Я не ребенок. Иногда взрослеть приходится слишком быстро». Со следующего дня я следила за здоровьем Ло. Он приходил ко мне в кабинет, где я давала ему лекарства, что сделала сама. Мальчик зачастую отказывался, так как оно было горьким и невкусным, но под моим пристальным вниманием он все же проглатывал все. Также он терпел абсолютно все уколы. Мне приходилось каждый день вкалывать лекарства в каждое белое пятно на его теле, чтобы свинец перестал там скапливаться и белая кожа стала мягкой, какой и должна быть. Сначала Ло просто сидел и молча наблюдал за мной. Он не задавал вопросов, как и я не желала заводить с ним посторонних разговоров. Для меня это было лишним. В конце концов, они все равно уедут, и я просто забуду о них. Зачем мне лишние связи, которые в итоге ни к чему не приведут? Прошло несколько дней. Белые пятна стали значительно мягче и перестали расти. Это хорошо. Лечение действует. Ло тоже стал чувствовать себя легче. Стал чаще улыбаться. Он и Росинант как-то слишком быстро подружились с дедушкой, которого большая компания только веселила. Меня же это только раздражало. Я избегала лишнего общения с ними, хотя Росинант в последнее время стал как-то странно себя вести. То споткнется на ровном месте, то свою шубу подожжет. Идиот какой-то. А после Ило стал задавать вопросы, на которые я не желала отвечать. «Как тебя зовут?» – неожиданно спросил он, когда я проводила ежедневную процедуру инъекций. «Никак», – грубо ответила я. «Такого не бывает», – улыбался Ло. «У каждого есть имя. У меня его нет», – снова бросила я, давая понять, что этот разговор окончен, но Ло словно не замечал все мои намеки. «Хочешь, я скажу, как меня зовут?» Все так же улыбался он и повернулся ко мне спиной, так как спереди я уже ввела лекарство во все пятна. «Нет», — ответила я, — «я и так знаю, что тебя зовут Ло, но это не все имя», — настаивал мальчик, повернув голову и посмотрев на меня через плечо. «У меня длинное имя, мне все равно», — уже злилась я все равно его забуду. «Я напомню», — не успокаивался Ло, — «меня зовут Трафальгар де Ватерло. Как ты достал? Этот мальчик совершенно не понимает намеков. Послушай сюда, мальчик Гриб, мы с тобой не друзья и не приятели. Мне все равно, как тебя зовут, и кем ты там являешься. Я вылечу тебя, а после ты и тот мужик исчезните из нашего дома». Ясно, не дожидаясь ответа, я встала и вышла из кабинета, оставив Ло одного. С этого момента я готовила лекарства, но больше не проводила инъекции и не приносила таблетки мальчику. Это все я попросила делать дедушку. Они ничего не знают. Я уже сказала им, что помогу, чего они не успокоятся. Так еще и этот мужик стал каждый день приносить мне различные игрушки, чтобы наладить контакт. То огромные куклы, то детские кубики с алфавитом, то мохнатого слона. Это когда-нибудь кончится? Сначала я просто отказывалась и кричала, чтобы мне эту ерунду больше не тащили, но Росинант не сдавался и приносил все новые и новые игрушки. Очередная кукла. В итоге меня взял псих. Схватив катану, я разрубила куклу прямо у него в руках. «Ох ё!» – воскликнул мужчина, смотря на обезглавленную куклу, что он держал в своей руке. «Я думал, все маленькие девочки любят кукол. Сколько раз повторять, я не ребенок!» – орал я. У меня пар буквально из ушей валил. «Ты, страшная баба, сколько раз тебе это объяснять? Или ты все свои мозги на косметику потратил? Я не баба!» – также орал Росинант. «Я мужик!» «Да что ты!» – усмехнулась я. «А кричишь как баба». Все эти споры обычно проходили на кухне в присутствии Ло и дедушки. Дедушка всегда что-то готовил у плиты, так как ему это просто нравилось, а Ло просто пил чай и следил за нами, хитрюще ухмыляясь. «Кто поймет, что у него на уме?» «Ах, значит, не веришь, что я мужик», — кричал Росинант. «Я всегда его называла страшной бабой, когда он не отставал от меня. Видно, сегодня был тот самый пик, когда его все это тоже достало. Так я тебе сейчас докажу», — кричал мужчина и начал расстегивать свой ремень. «Коросан», — закричал Ло, подбегая ко мне и закрывая ладонями глаза. В то время дедушка подбежал к Росинанту и постарался одернуть его руки от собственных брюк. «Уважаемый господин», — умоляющим голосом произнес дедушка, — «опомнитесь, она же еще ребенок». «Ах, да», словно только сейчас вспомнил об этом Росинант. «Иногда, общаясь с ней, я забываю, кто из нас маленькая девочка». «Да сколько можно?» — крикнула я, оттолкнув Ло. «Я не ребенок, а ты не просто страшная баба, ты извращенная страшная баба. Ах, ты!» Лицо Росинанта покраснело настолько сильно, что оно буквально сливалось с его красной помадой. «Ну, все, он что-то для себя решил. Ты такая злююка», — произнес он, растягивая каждую гласную, и в завершении ко всему приподнял свой нос, сделав свинячий пятак, и показал мне язык. «Бие, ты злююка. О, отныне я буду тебя называть Зюзю. Что? У меня от этого имени прям все тело словно через ток прошло. Какая я тебе Зюзю? Не называй меня так. Зюзю, Зюзю, Зюзю. Нараспев произносил мужчина, пританцовывая на месте. Да я тебя сейчас в капусту, но мне даже двинуться не дали. Дедушка и Ло разом обхватили меня и мою руку, в которой я сжимала катану. А ну пустите, я этого извращенца на куски покрошу. Коросан, прошу вас, прекратите, кричал Ло, на что мужик недовольно хмыкнул и скрестил руки перед собой. В итоге, немного успокоившись, я схватила очки и выбежала на улицу. Поняла, что если сейчас же не уйду, то устоять точно не смогу. В конце дня я вернулась, как обычно, вся израненная, и на вопрос, что случилось, ответила как всегда: упала. Да как так можно упасть? Кричал Ло и смотрел на дедушку, что с грустью отвернулся в сторону. А что он может сделать? Ничего. И почему ты все время так странно падаешь? Тебя это не касается, грубо ответила я, уходя в ванную. Ло замечал, что Росинант и дедушка о чем-то догадываются, но не желают делиться с ним своими мыслями, как бы он ни спрашивал. Именно поэтому мальчик теперь каждый день стал пытаться отправляться на прогулку со мной, что я только не придумывала. Я и кричала на него, и угрожала, и била, но он все равно пытался за мной увязаться. И чем сильнее я его отталкивала от себя, тем напористее он становился. В итоге я согласилась брать его на рынок, признав, что свежий воздух пойдет ему на пользу. Мы прогуливались по самым безопасным местам, благодаря чему возвращались домой в целости и сохранности. Ло все это время неустанно задавал мне вопросы, причем какие-то глупые. Какой мой любимый цвет? Что я люблю из еды? А нравится ли мне лето? Зачем он все это спрашивает? Я его врач и не более того. Мне вновь и вновь приходилось напоминать ему об этом, однако он словно пропускал эту информацию мимо ушей. Я стала замечать, что рядом со мной он стал чаще улыбаться, а мрачность, что присутствовала в нем в первый день знакомства, становилась все меньше и меньше. С одной стороны, меня это радовало. Мой пациент идет на поправку. С другой, как бы он ни стал воспринимать меня как своего друга, мы не должны привязываться. Ло пытался все время завести со мной разговор и рассказать о себе, но я каждый раз уходила от этого разговора в прямом смысле. Просто вставала и уходила, куда глаза глядят. Мальчику это в итоге тоже надоело, и он решил поменять тактику. Решил задевать меня обидными словами. Называл Зюзю, так как видел, как я из-за этого злюсь. И еще много мелких пакостей, чтобы я лишний раз стала на него орать. Как-то раз, когда мы возвращались домой, Ло указал на столб с листовками. Там висела одна листовка с изображением непонятного чудовища. Все лицо замазано черным, руки и ноги в крови, и только лиловые глаза отчетливо были видны. «Лиловый демон», — прочитал мальчик, а потом хитро посмотрел на меня. «Смотри, прям копия тебя». Возможно, Ло и не думал ничего такого, так как на листовке совершенно не было понятно, кто или что это, однако в груди что-то больно скрипнуло. «Это была я. Идем домой», — спокойно произнесла я, повернувшись к мальчику спиной. Ло был озадачен. На этот раз я не кричала, не ругалась, не пыталась ударить его, а просто спокойно пошла домой. Вопросов он больше не задавал и ходить со мной на рынок тоже больше не напрашивался. Это немного расслабило, и я стала надеяться, что он наконец-то понял всю ситуацию, так что можно не беспокоиться и жить дальше, как и раньше. На следующий день я вновь отправилась на прогулку с катаной, но уже без Ло. Я знаю, что в лесу появились агенты правительства. Они выяснили мое местоположение и собирались поджечь дедушкин дом ночью, когда все будут спать. Тот факт, что при этом умрут еще 3 человека, их мало волновал. Главное — заполучить мою мертвую голову. Могла я такое допустить? Нет. Найдя их лагерь, все произошло слишком быстро. Они даже до конца не смогли понять, что на них напало. Используя преимущество неожиданности, можно добиться многого. Руки, ноги и катана вновь были все в крови. Низ розовой юбки платья тоже немного запачкался. Дедушка расстроится. Ха-ха-ха. Тяжело дышал один из агентов, подползая на земле в мою сторону, и схватил своей сухой шершавой рукой за ногу. Попалась. Радовался мужчина. Хе-хе-хе. Теперь ты от меня никуда не денешься, лиловый демон. Я сдам тебя и получу щедрую награду. Он смеялся. Рука так сильно сжимала ногу, что казалось, что кости не выдержат и треснут. Я не стала терпеть, а просто одним взмахом отрезала ему кисть руки. Мужчина заорал. Если он намерен и дальше меня преследовать, то просто умрет от потери крови. На его месте я бы просто бежала в медпункт. Прихватив сумку с имуществом агентов, я направилась к речке, чтобы обмыть свои руки и ступни, когда перед собой увидела Ло. Он все это время прятался за деревом и следил за мной. Его глаза были расширены от шока. Вот он и узнал, кто я есть. Я сделала шаг в его сторону, на что мальчик сделал пару резких шагов назад и громко шлепнулся на пятую точку. «Он меня боится?» «Хм, неудивительно. Я же просила не идти за мной», — холодно произнесла я, проходя мимо мальчика, словно его и не существует. «Сегодня соберу тебе все лекарства, и вы с Росинантом можете уходить». Это было разумное решение. Он видел меня, какой человек такое переживет. В любом случае, он тут же все расскажет дедушке и Росинанту. Даже эта хрупкая иллюзия мира, что мы устроили в нашем доме, просто-напросто оборвется. Наверное, это и к лучшему. Подойдя к ледяной речке, я вымыла свои руки, ноги и катану. Не осталось ни одного пятнышка чужой крови, разве что несколько образовавшихся ссадин и небольших ран, но это естественно, без них никуда. Ло все еще стоял позади меня и наблюдал. Было видно, он что-то хотел спросить, но не решался. Так мы и вернулись домой. Первым делом я поставила свою катану и сумку с награбленным на нужное место, после, повернувшись к дедушке, что как обычно задал свой вопрос, что случилось, приготовилась дать правдивый ответ. Я сражалась с агентами из мирового правительства. Это правда, и они ее знают, но не озвучивают. Я, она упала, неожиданно произнес Ло, стоя за моей спиной. Что? Нет, подожди, я, мне очень жаль. Вновь перебил меня Ло и поклонился в поясе дедушке. Это моя вина, я не доглядел. Зачем он это говорит? Да чем он вообще? Слепой? Вот как, улыбнулся дедушка. Ну, в следующий раз будьте осторожны. А теперь прошу к столу. Мы ужинали вчетвером, все как обычно. Росинант снова подсовывал мне очередные игрушки. Юлу, скакалку, которой я его чуть не удушила, очередные кубики и мягкого пони. Все было порезано на мелкие части и отправлено в мусорку. Мужчина же просто достал какой-то небольшой блокнотик из внутреннего кармана и стал зачеркивать разные слова. Юла, нет. Пони, тоже нет. Скакалка очень опасна. Бубнил он себе под нос. Этот идиот что пытается понять, какие игрушки мне нравятся. Я не ребенок. Кричал я, стуча кулаком о стол. Сколько можно тебе повторять это? Страшная баба, я не играю в это. Да, а во что играешь? С любопытством спросил Росинант. В игру под названием «Отрежь извращенцу голову». Хочешь, сыграем? Какая же ты злююка, Зюзю. Театрально надул щеки Росинант. Дедушка и Ло всегда с улыбкой слушали наши перепалки и наблюдали за тем, как очередная игрушка летит в мусорное ведро. Они даже стали между собой небольшие ставки делать, что на этот раз Росинант принесет. Я не злюка, я не Зюзю. Кричала я, схватив мужика за воротник рубашки. Я чистое зло. Понял, зло. О, ну тогда может Заза. Неожиданно и как бы случайно предложил Ло, съедая кусочек помидора. Да, тут же отозвалась я, все так же злясь на Росинанта, но уже через секунду поняла, что согласилась на новое имя. Стоп, я не. Очень приятно познакомиться, Заза. Радостно произнес Росинант. Приятного аппетита, Заза. Поддержал дедушка. Заза, я. «Ты салат будешь?» – спросил Ло, передавая мне тарелку с салатом. «А ох!» – вздохнула я, обхватив лицо руками, и с полным поражением рухнула на стул. Так и пошло. Теперь у меня появилось имя – Заза. Странно, но к нему я довольно быстро привыкла. Однако меня все же интересовал один факт. Зачем Ло соврал дедушке и Росинанту? Это был дождливый день. Росинант куда-то ушел по своим делам, как и дедушка. Я и Ло остались одни дома, что позволило мне подойти и заговорить с ним, чего обычно я никогда не делала. Ло, мальчик сидел на веранде в кресле-качалке, вслушиваясь в шум дождя и читая одну из моих медицинских книг. «Скажи, зачем?» На удивление мальчик тут же понял, о чем именно я его спрашиваю. «Иначе мне бы пришлось уйти». «Так и есть», — кивнула я. «Ты в любом случае отсюда уйдешь, но я не хочу уходить». Эти слова были сказаны с такой мольбой, что я почувствовал легкий скрип в душе. «Ло, тебе придется уйти. Как же твое лекарство?» Ло не ответил. Он словно бы смирился со своей судьбой и теперь просто наслаждался тем временем, которое ему отпущено. «Что за дурак? Вы уже тут месяц. Пройдет еще два, и ты должен найти в себе силы, чтобы бороться. Лу просто смотрел на меня и улыбался. Нет, я все еще чувствовала ненависть к людям в его душе. Он ненавидел весь мир, но, когда я была рядом, ненависть куда-то исчезала. Возможно ли, что это просто благодарность за то, что я пытаюсь помочь ему? Знаешь, начал он, натягивая свою пятнистую шляпу на глаза, я не считаю тебя демоном. Что? Это меня немного удивило. Те люди, он говорил об агентах мирового правительства, на которых я напала, они назвали тебя лиловым демоном, но ты не демон. Они ошиблись, дурак, крикнула я. Почему его слова так влияют на меня? Это ты ошибся. Сам же видел меня на листовках. Улыбка на лице Ло померкла. Неужели я привязалась к этому мальчику? Нет, мы не можем быть друзьями. Ло, лучше не дружи со мной. Я все равно тебя забуду. Может быть, не сегодня и не завтра, но забуду. Это из-за твоей болезни? Спросил Ло. Я кивнула. Какое-то время мальчик молчал, словно взвешивая все за и против. Я понимала, что Ло не глуп. Он прекрасно разбирался в медицине и уже сам мог делать себе инъекции, разве что до спины не доставал. Надеюсь, он сделает правильные выводы. Мне все равно, или нет, Ло, уже злилась я. Да как ты не понимаешь, что, бла-бла-бла, кричал мальчик, заткнув уши пальцами. Нет, этот мальчик грипп просто невыносим. Отлично. Пускай делает, что хочет. Я просто буду и дальше избегать его и этого глупого Росинанта. Но дальше становилось только хуже. Росинант все никак не упускал возможности всучить мне какую-нибудь игрушку или куклу, что я тут же рубила на куски. Он больше не называл меня Зюзю, но когда произносил мое имя, да именно мое имя Заза, то обязательно ковырялся мизинцем в носу. Это так бесило, что я накидывалась на него, хватала одной рукой за нос, другой за ухо и тянула все это в разные стороны. Росинант тоже не стоял столбом, хватая меня одной рукой за волосы, второй за щеку, и также растягивал в разные стороны. Мы так могли простоять десятки минут. Никто не желал уступать другому. Оба стоим, орем, ругаемся, но не отпускаем. Обычно, если в нашу драку не влезет дедушка или Ло, то мы так и часы простоять можем. После у меня щека опухает и отвисает, словно ее сотня шмелей ужалила. А у Росинанта нос становится картошкой и ухо с полголовы. И вот однажды случилось нечто. Росинант принес мне в игрушки небольшого плюшевого белоснежного медвежонка. Я уже замахнулась мечом, чтобы этого покромсать на лоскутки, как замерла. Росинант стоял прищурившись, ожидая, когда же я нанесу удар по вытянутой в мою сторону игрушке. Но его не было. Как же я могу? Это же Мишка. Неловко, неуверенно, смущаясь и краснея, я сделала несколько шагов в сторону мужчины и забрала у него мишку, тут же прижав к себе. От этого зрелища у Ло и Росинанта челюсть упала на пол, только дедушка все стоял в стороне и хихикал. На следующий день Росинант принес мне две игрушки, чтобы проверить свою теорию наверняка. Одной из них была высокая кукла, чем-то напоминающая меня, второй игрушкой являлся плюшевый мишка. Кукла тут же была обезглавлена, а мишку я забрала и вдобавок поблагодарила. Почему? Почему я не могу порубить и этих медведей? Это же глупо. Особенно глупо наблюдать за их лицами. Они уже второй день пребывают в каком-то состоянии счастья и шока. Пф, идиоты. Однако окончательно добило Росинанта то, что я обратилась к нему не страшная баба и не извращенец, а Коро-сан, как и Ло. Он почему-то тут же обнял меня, хотя я сопротивлялась, и как давай реветь. Вот слезы взрослого мужика меня, пожалуй, окончательно выбили из себя. Он глупо улыбался и плакал, все время прося, чтобы я вновь назвала его так, а потом вскочил на ноги, чтобы по такому случаю сбегать на рынок и купить всем мороженое, но прямо на месте поскользнулся и рухнул на спину. Коро-сан, обратилась я к мужчине, прикладывая лед к ушибленному затылку. Вы, конечно, сильный человек, но очень неповоротливый. От того, что я по привычке заботилась о больном и назвала его снова Коро-сан, он вновь расплакался. В итоге мы с ним все же нашли общий язык. Позже я узнала, что он фруктовик. Вот только способность у него какая-то глупая. Просто создает комнату тишины. Но тот не сдавался, и принялся мне ее расхваливать. Мол, даже если в этой комнате громко пернуть, никто не услышит. Он даже продемонстрировал это на практике. Весь день потом дом проветривали. Ло, я избегала. Не потому, что не доверяла или злилась на него. Просто так же чувствовала, что привязываюсь к нему, а ведь он еще не до конца выздоровел. Ему нужно лекарство. Ему нужен человек, что сможет окончательно вылечить его. Мальчик и сам заметил, что я стараюсь не говорить с ним, в то время как с Росинантом уже смеюсь вовсю. И вот как-то раз дедушка пришел ко мне. «За-за», — обратился он, — «Ло отказывается принимать лекарства». «Что?» — не сразу поняла я. «Он не желает их принимать и больше не хочет, чтобы я вносил инъекции», — пояснил дедушка. «Да что он удумал?» — злилась я, вскакивая на ноги, забирая нужное лекарство Ло из рук дедушки и направляясь в свой медицинский кабинет, где на обычном месте сидел Ло. «Почему ты отказываешься от лекарства?» Ло молча тут же взял у меня из рук лекарство и проглотил его. «Ничего не понимаю. Поправлю вопрос, почему ты не принял лекарство, что принес дедушка, а почему ты его не принесла?» Вопросом на вопрос спросил Ло. В его глазах читалась обида. «Он что хочет, чтобы его лечила только я? Да что за ерунда? Какой мелкий эгоист! Ты что за концерт тут устраиваешь? Лекарство готовлю я, так что все хорошо. Просто тебе его приносит дедушка. Я не буду принимать лекарства, если его будет приносить кто-то другой», — фыркнул мальчик, скрестив руки перед собой и отвернув голову в сторону. «Мой лечащий врач, ты, я, твой пациент, все честно». От такого заявления я даже не знала, с чего начать. Он тут мне уже условия ставить начал. «Да мне тебя что снова за ухо укусить, чтобы ты начал слушаться?» Ло повел себя довольно странно. Щеки покрылись алым румянцем, лоб вспотел, дыхание участилось, а глаза забегали из стороны в сторону. Что, да, то есть нет, Он стал заикаться, потеть, тяжело дышать и старательно не смотрел мне в глаза. «Постой, до меня начало доходить. Тебе что тогда понравилось?» От этого вопроса мальчик настолько засмущался и покраснел, что он чем-то стал напоминать круглую вишню в пятнистой шляпе. «Заткнись», — крикнул, смущаясь, Ло, натягивая шляпу на глаза. «И вовсе мне не понравилось. А вот это уже ложь. Я смеялась так, что у меня аж живот заболел. Мелкий мазохист, заткнись». Он так сильно пытался вдавить свою голову в шляпу, что мне казалось, она вот-вот по швам разойдется. Крики Ло только еще больше заставляли меня смеяться, а любое отрицание даже дураку показалось бы ложью. В итоге, когда я наконец успокоилась, а Ло перестал краснеть, я взялась за шприц. Белые пятна на теле Ло стали потихоньку уменьшаться. Лекарство помогает, вот только я знала, что тело к нему позже привыкнет, и оно больше не сможет помогать. Это лишь оттягивание времени. 2 года. У него будет дополнительных 2 года. «Все», — сказала я, когда закончила процедуру. «Так и быть, я буду приносить тебе лекарства». Ло счастливо улыбнулся. Надо же как, оказывается, мало надо для его улыбки. Но она неожиданно исчезла. Что-то затуманило его взгляд. «За-за я», — произнес он серьезно. «Я собираюсь после твоего лечения отправиться на поиски лекарства, а как найду, хочу вернуться к вам с дедушкой». Это меня заставило замереть. «Вернуться к нам? Разве он не собирается остаться с Росинантом?» Коросан все время говорил, что он мечтает потом найти какое-нибудь тихое местечко и зажить там с Ло. Но, похоже, Ло уже все решил. «Можно?» – спросил он. «Можно мне потом вернуться? Что мне сказать? Дедушка точно не будет против. Ему хоть пусть сотня тут живет, лишь бы все в мире и дружбе. Что мне сказать? Какой ответ дать? Ло, а если я тебя забуду? Мы же будем чужими», – с грустью заметила я. «Я снова подружусь с тобой», – настаивал Ло, положив ладонь мне на плечо. «Я не сдамся». Он говорил правду. Во всяком случае, он верил всем сердцем в то, что говорил. Я, улыбнувшись, кивнула, давая согласие. Ло был так счастлив, что тут же обнял меня. Вот только что-то в груди подсказывало, что если он уйдет, то мы больше не увидимся, а если и увидимся, то не скоро. Дальше дни пролетали незаметно. Я перестала отталкивать от себя Коросана и Ло. Мы стали хорошими друзьями. Также Ло рассказал мне о своем прошлом. Рассказал о том, откуда у него эта болезнь. Я видела, что ему больно рассказывать об этом. Воспоминания все еще очень свежи, но он почему-то настаивал на том, что должен мне рассказать. Родился он в городе Фливанс, что расположен в Нордблю. Также он имел название «Белый город» из-за белоснежной пыли и янтарного свинца, что оседало на землю и дома. Свинец был очень популярен. Из него делали украшения, оружие, посуду и много дополнительных вещей. Город процветал, и каждый мечтал поселиться в Фливансе. Однако эта свинцовая пыль, что приносила им богатство, оказалась и их проклятием. Янтарный свинец оказался ядовит. Люди заболели, причем пик заболевания охватил всех жителей разом. Жители пытались уехать из Фливанса и найти помощь, но за место этого любого, кто пытался пересечь границу, убивали, как скот. Страх того, что болезнь заразна, заставил правительство закрыть любые пути в Белый город. Началась война, в которой Ло успел повидать множество смертей. Отец, мать, сестра, друзья все были убиты. Их убила не болезнь, а напуганные люди, которым легче было избавиться от проблемы, нежели решить ее. Даже границу Ло пересек лишь благодаря тому, что смог спрятаться среди трупов. После этого он возненавидел весь мир, каждого, кто по какой-то причине живет, а он должен умереть. Он возненавидел дозорных, ведь именно их послали уничтожить, сжечь весь город. В конце концов, он встретил семью Дон Кихот, что славилась своей жестокостью. Ему было все равно, кого убивать, лишь бы забрать с собой как можно больше человек, однако Коро-сан решил помочь ему. Именно Коро-сан не сдавался. Путешествуя по миру, он искал самые лучшие больницы и самых лучших докторов, пока не наткнулся на нашу деревню и слухи, что тут проживает некий старик-целитель, что никогда не отказывает в помощи нуждающимся. Слушая историю Ло, я удивлялась тому, как наши истории похожи. Разве что каждый из нас нашел свой способ бороться с осознанием того, что произошло. Ло стал ненавидеть весь мир, я просто постаралась забыть его. Когда Ло закончил рассказывать, он провел рукой по глазам, смахивая выступившие слезы. Наверное, ему теперь стало легче от того, что он больше не держит весь этот груз в себе. Хотя разве такое просто так забудется? Это душевный шрам, который вряд ли когда-либо затянется. Его взгляд подобен взгляду волка, что вот-вот сорвется с цепи. Однако больше я от него не слышал о своем прошлом. Это был именно тот разговор, который повторить никто не захочет. Думаю, даже если я и попрошу его рассказать мне это вновь, Ло откажется. Коро-сан все чаще стал уходить куда-то из дома и возвращаться только под вечер. Когда я спрашивала его, что он делает, тот отвечал, что ищет лекарства для Ло, ведь то время, когда они уедут, приближалось. Я тоже занималась поисками, хоть и не говорила, какими именно. В моем распоряжении был лишь один красный блокнот, в который были занесены различные дьявольские фрукты. У каждого свои способности и свои возможности. И наконец-то я нашла кое-что. Вот оно. Радостно прошептала я и, вырвав лист из своего блокнота, побежала к Коро-сану, что тем временем только что закончил разговаривать с кем-то по Ден-Ден-Муши. «Коро-сан, я нашла». Тот с непониманием посмотрел на меня. «Вот, посмотрите». Я протянула в его сторону уже помятый листок, но на нем отчетливо читалось дьявольский фрукт Апи-Апи и картинка с нарисованным фруктом в форме красного сердечка. Коро-сан сначала скептически отнесся к данному листочку, но когда вчитался в содержание, то тут же понял, к чему я веду. «Этот фрукт идеально подойдет Ло», — шептал он. «Да, но нужно его найти», — настаивала я. «Вы же имеете связи в этой сфере?» Коро-сан кивнул. «Если Ло съест этот фрукт, то со своими знаниями сможет сам себя излечить, но если вы встретите владельца этого фрукта, то он сможет помочь Ло». Коро-сан громко и звонко засмеялся, схватив меня за пояс и побрасывая в воздух. У Ло появился шанс. Осень. Погода с каждым днем становилась все холоднее. Хотя стоял еще октябрь, чувствовались первые признаки зимы. Скоро Ло и Коро-сан должны будут уезжать. У них появилась зацепка насчет фрукта Апи-Апи. Я была рада. Ло выживет. Сейчас он и Коро-сан сидели во дворе и о чем-то разговаривали. Я взяла два пледа и направилась к выходу, чтобы отнести им и не позволить простыть, однако замерла перед самым выходом, так как услышала гневные крики Ло, и кричал он на Коро-сана. «Почему? Почему я должен все бросить?» – спрашивал мальчик. «Я хочу помочь ей. Разве нет никакого выхода? Она же болеет, так почему не вылечить ее?» «Прости, Ло», – спокойно произнес Коро-сан. «У нее болеет не тело, а душа. А человечество еще не создало такого лекарства, что позволило бы вылечить подобный недуг. Но, не сдавался Ло. Ло, просто постарайся идти дальше», – мягко произнес Коро-сан, положив свою ладонь мальчику на шляпу. «Она нас забудет, такова судьба. Но что-то должно же быть», – настаивал Ло, хотя в его глазах уже заблестели слезы. «Хоть что-нибудь, тот фрукт, что она ищет, может, он поможет. Это проклятый фрукт, Ло. Каждый, кто его съест, в итоге умрет». Ло вцепился пальцами в рубашку Коро-сана. Слезы лились по его щекам. «Я так не могу», – кричал мальчик. «Должен быть способ. Она же нашла его для меня». Коро-сан выдохнул сигаретный дым, после обессиленно прикрыл ладонью глаза. «К сожалению, душу сможет исцелить только одно, «Время», — сказал мужчина. «В ее случае могут пройти годы, если не десятилетия. Я знаю, она нравится тебе, Ло, но хватит ли у тебя терпения? Лучше послушай моего совета и забудь. Живи дальше». «Нет», — крикнул мальчик, оттолкнувшись от Коросана. В его глазах горела решимость. «Я буду ждать, хоть 10, хоть 20, хоть всю жизнь. Я буду ждать, когда ее душа исцелится. Ло, ты еще ребенок, поэтому не понимаешь, что говорю». «Я не ребенок», — крикнул Ло те слова, что всегда произношу я. «Это мое решение. Я буду ждать столько, сколько понадобится. Даже если она меня забудет, я найду ее». Коросан какое-то время удивленно смотрел на Ло, что был готов хоть сейчас ринуться в драку, защищая свое решение, после чего улыбнулся. «Ну, раз ты так говоришь», — смеялся он, — «тогда, когда найдем фрукта Пиапи, почему бы не вернуться сюда? Я все это время стояла и пряталась за косяком двери, при этом только сейчас заметила, что прижимала ко рту пледы, что хотела вынести на улицу, и плакала». Ло говорил правду. «Он действительно готов ждать столько, сколько надо. Но почему у меня такое чувство, что мы больше не увидимся? А если и увидимся, то не скоро». Наступил день, когда Коросан и Ло должны были уходить. Это был холодный осенний вечер, но почему-то пошел снег. И не просто снег, а настоящая метель. Зима пришла слишком рано в этом году, но ни Ло, ни Коросан не желали задерживаться. Фруктопиапи выставлен на торги, и скоро должна произойти сделка. Коросан хотел изъять фрукт раньше, чем эта сделка состоится, поэтому нужно спешить. Все старались улыбаться, не показывая того, как им грустно расставаться. «Как только мы получим фрукт», — говорил мне Коросан, улыбаясь, — «то тут же вернемся. Ждите нас недели через две». «Хорошо», — кивнула я. «Они не приедут через две недели». Боль в груди буквально сводила с ума. Ко мне подошел Ло. Он тоже улыбался, однако трясущиеся руки говорили о том же страхе, что испытывала и я. «Пожалуйста», — мягко произнес мальчик, — «не забывай меня, я постараюсь не задерживаться, а потом, когда встретишь, произнеси мое полное имя, и я все пойму». Боль в груди стала практически невыносимой, но я с улыбкой кивнула. Они уходили. Коросан держал Ло за руку и вел прямо в белоснежную метель, в то время как Ло все шел, но постоянно оборачивался. Я больше не могла сдерживать слезы. Почему-то я была уверена, что мы их больше не увидим. «Я их больше не увижу». Дедушка мягко обнял меня, поглаживая по голове. «Ну-ну», — утешал он. «Все будет хорошо, Зазе я». Услышала я отдаленный крик Ло. «Ло», — также крикнула я, понимая, что все же забуду его. «Прошу, найди меня, найди меня, обещаю». Услышала я крик мальчишки в ответ, и на душе стало немного легче. Проходили дни, недели, месяцы, но не Ло, ни Коросан так и не вернулись. Однако дедушка неустанно напоминал мне о них, чтобы я даже не смела забывать о своих друзьях. Дедушка был тем самым маяком, который поддерживал во мне все хорошие воспоминания. Рядом с ним я верила, что не сегодня, так завтра они обязательно вернутся. И мы снова будем шуметь, смеяться и собираться вечером за общим столом. Я верила и ждала их, пока не наступил самый ужасный день. Дедушка сильно заболел. Зима наступила слишком рано в этом году, и старик простыл. Я лечила его, как только могла, но разве можно вылечить старость? Дедушка был уже не молод, и лекарства просто не действовали. Мы понимали, что его час приближался. «Заза, внученька», — шептал дедушка, лежа в постели, — «не отчаивайся. Да, меня не будет, но мир большой. Ты обязательно встретишь тех, кто станет тебе семьей. Ничего не бойся. Иди в мир и найди тот фрукт, что ты ищешь. Найди Ло, я уверен, он тоже выжил. Просто что-то случилось. Не оставайся тут, хорошо?» Я рыдала над его кроватью, но тут же закивала головой, соглашаясь с каждым словом. «Вот и молодец. Я люблю тебя, внученька». Этой ночью его не стало. Последний маяк, что сохранял мои воспоминания, исчез. Я опять одна. Однако обещание, данное дедушке, все еще сохранилось в моей памяти, поэтому после похорон, собрав все возможные вещи, я отправилась в путь на поиски дьявольского фрукта, что, возможно, сможет спасти меня. Я шла туда, куда глаза глядели. Шла, ничего не боясь. Ведь именно это я обещала дедушке. Глава 30. «Я могу помочь», — Мугивара я. Когда я открыла глаза, то не сразу вспомнила, что нахожусь в субмарине. Сколько прошло времени? Как по мне, так прошли недели, если не месяцы. В помещении было тихо, никто не разговаривал и даже не шептался, и только гул двигателя подводной лодки нарушал полную тишину. Робин сидела напротив меня, облокотившись спиной к стенке и читая очередную свою книгу. Значит, Ло сейчас сидит за управлением акулой. Ло, я все вспомнила. Вот только собрать мысли в кучу все никак не удавалось. Кора-сан все кажется каким-то сном из-за действия противоядия, что дал мне Ло. Я не могу понять, что реально, а что лишь сон. Голова безумно раскалывалась. Эйсон же жив, но как? Я лично видела, как он умер. Эта дыра в его груди еще долго снилась мне в кошмарах. Значит, он был лишь моей галлюцинацией? Да, похоже на то, но почему такой реальный? Всплываем, неожиданно произнес Ло, предупредив Робин. Девушка тут же оторвалась от чтения и посмотрела сначала на Ло, а потом на меня. О, удивленно произнесла она, мило улыбаясь. Ты наконец-то проснулась. Да, ответила я, попытавшись привстать, и тут же почувствовала, как окоченевшее тело дало о себе знать. У меня болела не только голова, но и все остальные части. Сколько я спала? Около 2 суток, услышала я голос Ло. Не ожидал, что ты проспишь так долго. Что произошло с тобой? По моим подсчетам, ты должна была проснуться через 8 часов. Но слабость, шок и изнурение твоего организма в итоге проявили себя. Это неудивительно, усмехнулась я, не поворачивая головы в его сторону. Но теперь все нормально. Как ты себя чувствуешь? Спросил он, вставая с кресла и подходя ко мне. Ло хотел осмотреть мое лицо, но я не позволила ему это сделать. Не сейчас, я не могу пока что смотреть ему в лицо. Мои мысли еще не до конца пришли в себя время. Мне нужно немного времени. Все хорошо, соврала я, слегка оттолкнув парня. Ло не понимал, почему я так поступаю, но не настаивал. Субмарина поднималась на поверхность. Мы наконец-то прибыли на остров, на котором оставили своих Накома. Первым делом, что я сделала, когда выбралась на пляж, это поставила мысленный блок против Луффи. Я до сих пор помню его безумный крик и страх, что он испытал после потери брата. Если он увидит то, что видела я, то мне даже представить трудно, что будет. Время мне просто необходимо время. Небо давно стемнело, так что на пляже мы увидели горящие костры и услышали веселый шумный смех. Ребята, как всегда, веселятся. Нас побежали все встречать. Ура! Кричал Чоппер, разбегаясь и прыгая мне в объятия. Вы вернулись. Я знал. Я верил. Я не боялся. Бедный олененок, похоже, последние нервы истратил, пока ждал нас. После Чоппера на меня набросились Нами и Усоп. Кажется, Усоп слегка поправился за время пребывания тут. На Нами почему-то восседала золотая корона. Где она ее откопала? Ладно, неважно. Следом за нами из джунглей выскочил Санджей, словно в полете, подбежал к нам, излучая сердечки. «За-за-су-а-ан! Робин Чу-а-ан!» — кричал он, пытаясь нас обнять. Робин он сразу обнял, а вот до меня как-то не дошло, так как из джунглей вышел Зара и опять начал заводить нашего кока цепляющими фразами. Однако когда Зара взглянул на меня, то почему-то нахмурился. Что он увидел? Неважно. Да, я себя чувствую так, словно по мне прошлось стадо слонов, причем не один раз, но это не должно беспокоить друзей. Я улыбнулась и сама обняла нашего ворчливого мечника, всем видом показывая, что волноваться ни о чем. Следом объятия последовали с Фрэнки, который нет-нет да поглядывал на субмарину, с Бруком, у которого тут же череп покраснел от смущения, и, наконец, с Луффи. Вот только его обнять было трудновато. Парень вышел из джунглей последним и был похож на огромный резиновый шар. Он что все это время только и делал, что ел? Кинеман и Мамоносуки тоже встретили нас, вот только обниматься не стали, так как самураи не обнимаются. Хотя когда он это говорил, то почему-то боязливо косился на Ло, что стоял за моей спиной. Луффи сразу заметил, что я поставила блок между нашими разумами. Естественно, его это не обрадовало. Он насторожился, но я так лучезарно улыбалась, что в итоге он просто пожал плечами, решив пока не докучать расспросами. Зара и Нами при мне подошли к Робин. «Ну что?» – спросила рыжеволосая. «Зара выиграл», – улыбнулась Робин, отчего Зара тут же заржал как конь, а Нами недовольно надула щеки и злобно покосилась на меня. Я тут при чем? А чем они вообще? С тебя 100 000 белли, навигатор», – смеялся Зара. «Так и быть, вычту эту сумму из твоего долга», – фыркнула Нами, приподняв гордо носик. «Что?» – озверел Зара, но Нами словно и не замечала его агрессии. «А чем они спорили?» – спросила я тихонько у Соппа. Тот, как услышал мой вопрос, тут же засмущался и покраснел. Усоп, ну, то есть, понимаешь, на тебя, наконец-то выпалил то, что, это что еще за выходки такие? В общем, лицо Усопа стало похоже на огромный помидор. В конце концов, он собрал в себе всю смелость и разом произнес. Они поспорили о том, поцелуетесь ли вы Сло или нет. Зара выиграл. Моя челюсть рухнула на землю. Да как они посмели. Так, ладно, я позже им всем головы поотрываю. Сейчас мне бы и самой свою голову сохранить, так как та была на грани того, чтобы взорваться. Луффи приказал всем устроить последнюю гулянку на этом острове и доесть то, что осталось на складе. Я так и знала, что они практически все съедят. Ох, Смокер будет недоволен. Хотя, сам виноват. Все тут же начали танцевать и веселиться. Никто не задавал лишних вопросов. Это у нас всегда было такое негласное правило. Если надо, сами потом все расскажут, а пока просто веселись и гуляй. Но мне было не до веселья. Нет, я, конечно, взяла у Зара 3 бутылки самого крепкого пойла, причем даже не разбираясь, что это, потом сказала, что недавно перенесла отравление ядом, поэтому хочу отдохнуть и побыть в тишине. Никто и словом не обмолвился. Просто сказали, что весь корабль Санни в моем распоряжении, и они не будут меня тревожить. Однако утром мы все отправляемся в путь. На корабле было тихо. Где-то в трюме были слышны проклятия Цезаря, но я просто не обращала на них никакого внимания, а сразу направилась к себе в каюту. Голова буквально жарилась на раскаленной сковороде. Мысли не давали покоя, и каждая требовала своего внимания. Эйс, Ло, Коросан, дедушка, так получается, Коросан и Дофламинго братья или какие-то там родственники. Как такое вообще может быть? Какую игру ведет Ло? Ему точно Йонка нужен? Ло, так вот какое у нас с тобой прошлое. Сейчас в моем разуме билось две меня. Одна взрослая девушка, а другая маленький ребенок, которая плача кричала и злилась на Ло. Она все время задавала один и тот же вопрос. Ло, где же ты был? Он не пришел, как обещал. Он не вернулся, и я его забыла. Усевшись за свой стол, я откупорила одну бутылку и стала пить напиток прямо из горла. Тело все еще было под воздействием противоядия, хотя галлюцинации исчезли. Из-за этого алкоголь начинал действовать раньше обычного. Но мне этого было мало. Я хотела буквально залить себя спиртным, чтобы хотя бы на секунду забыться, не думать, прекратить мыслить. Моя голова не выдержит этого. Я не могу понять, кто я. Ребенок, взрослая девушка, кто? И вообще это реально? Может, это все был лишь сон, плод моего больного разума? Коросан, где же вы? Почему не вернулись? Почему не сдержали своего слова? Что могло с вами случиться? Эйс, тот парень, ворон, он реален, ведь он помог мне выбраться оттуда. Тело до сих пор болело от того, что дозорный хотел изъять мой фрукт. Он спас меня, но если это Эйс, то почему он свободно мог передвигаться и сражаться в лаборатории? Пол был полностью усеян кайросики, но оно ему даже не мешало. Эйс же фруктовик, тогда это не он, верно? Получается, мне показалось, что я слышала его голос, но я закрываю глаза и прямо сейчас отчетливо слышу слово, что он произнес, беги. Может, я просто сошла с ума? Боже, я этого не выдержу. Хватит, прекрати, я хочу забыть, мне больно. Зазе я, услышала я спокойный голос около двери своей каюты. Нет, только не он. Боже, кто угодно, только не он. Не сейчас, я не хочу его пока что видеть. Воспоминания еще слишком свежие. Ло, оставь меня одну, произнесла я голосом, лишенным эмоций, после чего сделала очередной глоток из бутылки. Что это вообще за жгучая гадость? Ай, неважно. Парень проигнорировал мою просьбу. Зазе я, ты сохранила ту ракушку, что я тебе дал 2 года назад, спросил Ло. Я хочу связаться с Бипом и передать кое-какое послание своей команде. Свою ракушку я оставил у него. Я молча поставила бутылку на стол и выдвинула верхний ящик. Сверху, как ни в чем не бывало, лежала его ракушка. Я не хочу с ней расставаться, но, в конце концов, это его собственность. Взяв ракушку, я подошла к Ло и, вложив ее ему в ладонь, вернулась на свое место, допивая бутылку с алкоголем. Ло как стоял там, так и остался. «Это все?» – спросила я, даже не смотря в его сторону. Я не могу смотреть на его лицо. Эмоции буквально распирали меня. Я хотела и броситься к нему в объятия, и накричать, и избить. Лучше ему оставить меня одну. Можешь идти. Зазе я думаю, нам стоит поговорить о том, что произошло на Архивариусе, начал Ло. «Ло, прошу тебя!» – воскликнула я, прикрыв глаза ладонью, просто уйди, мы поговорим после, но не сейчас, сейчас мне надо побыть одной, оставить тебя одну с алкоголем», — усмехнулся парень, «ты ведь понимаешь, что он для тебя под запретом, ты только после тяжелого отравления и, это уже тебя не касается, уже злилась я, это мое тело, что хочу, то и делаю, оставь меня одну, да что случилось», — уже кричал Ло, отчего голова стала болеть еще сильнее, «что произошло там, в центральном архиве, как ты выбралась, мы искали тебя по всем секторам, но не могли найти, как ты выбралась, расскажи мне, он хочет это знать, что ж, меня спустили в лабораторию, Ло замер, и пытались извлечь мой дьявольский фрукт, че что, почти шептал он и сделал пару шагов в мою сторону, но я тут же встала и отошла от него к своей кровати, повернувшись к парню спиной, значит, твой фрукт, начал Ло, предполагая самое страшное, нет, он все еще со мной, успокоила я его, однако после этого кажется, я видела призрака, произнеся последнюю фразу, я не смогла не улыбнуться, это казалось безумным даже для меня, головная боль не унималась, раздвоенный рассудок, в котором одновременно существовали маленькая девочка и взрослая девушка и никак не хотели уживаться вместе, и причина тому сейчас находится за моей спиной, Ло, прошу, уйди, Ло ничего не сказал, однако я почувствовала легкую темную энергию, что он испускал, он злился, на меня, на саму ситуацию, на то, что меня там чуть не убили, какая теперь уже разница, что было, то было, хотя я даже сейчас себе вру, это было ужасно, словно твое тело прожило ад, но ворон ведь кроме меня его никто не видел, он ведь реален, да, очередной глоток спиртного, какая это бутылка, кажется вторая, это хорошо, еще одна, неоткрытая, ждет своего часа, Зазе я же сказал, что тебе нельзя спиртное, прорычал Ло, явно найдя для себя повод для скандала, я сказала, что тебя это не касается, так же злясь, прикрикнула я на него через плечо, ты можешь просто оставить меня одну, отдай мне бутылку, требовал он, подойдя ко мне и попытавшись выхватить спиртное у меня из рук, я тут же увернулась и стала отталкивать его, но сил на это было не так уж много, тело еле как держит меня на ногах, не говоря уже о большем, мы стали толкаться, он все цеплялся за мои руки, стараясь дотянуться до откупоренной бутылки, я не позволяла ему сделать этого, странно, что он не применил свою способность, результат был бы куда эффективнее, да и быстрее, в итоге бутылка выскользнула у меня из рук и вдребезги разбилась, упав на пол, черт возьми, проорала я на Ло, со злостью схватив его за воротник темно-коричневого пальто, что он в последнее время носил расстегнутым, обнажая торс, что ты лезешь, почему никогда не слушаешь меня, я наконец-то взглянула в его лицо, но в его глазах не заметила злости, скулы были напряжены, брови нахмурены, зубы угрожающе сжаты, но вот в глазах отчетливо читался страх, Ло боялся, чего, почему ему страшно, он боится меня, образ маленького мальчика и взрослого мужчины переплетались в моей голове, я ничего не понимала, чем больше я сопротивлялась, тем хуже становилась, головная боль, казалось, уже побила все рекорды, но эти серебряные глаза, что так дороги мне взгляд волка, я сделала то, чего никак от себя не ожидала, подтянула лицо парня к себе и прижалась к нему губами, Ло тоже не ожидал подобного, поэтому просто стоял, не отталкивал меня, но и не отвечал взаимностью, эта его неопределенность только усилила мое желание, поэтому я приподнялась на цыпочки и сильно укусила его за левое ухо, слегка проведя языком по сережкам. Результат превзошел все ожидания, ноги Ло резко ослабли, став ватными, и подогнулись, благодаря чему мы буквально рухнули на кровать, рядом с которой стояли. Я оказалась сверху. Остановиться? Нет, я этого не хочу. Все еще сжимая его ухо, я слышала, как парень сдерживает стон, что вырывается из его груди против его воли. Ему больно или ему нравится? В голове прозвучал детский смех. Мелкий мазохист. Ему нравится. В глазах больше не читался страх. Лед растаял, и теперь там бушевало пламя, но вот лицо ничего не выражало. Он словно бесчувственная кукла, что просто лежала подо мной. Не отталкивал, но и не отвечал взаимностью. Я целовала его губы, шею, плечи, грудь, дыхание парня стало резким и глубоким. «Че, что ты делаешь?» – неожиданно произнес Ло на удивление спокойным голосом. «А что по-твоему?» – усмехнулась я. «Сам виноват, что не ушел, когда я просила. Вот теперь пусть и расплачивается. Что же будет завтра?» – спросил Ло. «Действительно, что будет завтра?» что будет завтра между нами. Хотя мне все равно, я не хочу знать того, что будет завтра, я не хочу думать о том, что правильно, а что нет. Я хочу жить не прошлым и не будущим, я хочу жить сейчас, сейчас тут только я и Ло, больше мне ничего не надо. Но он ждет ответ. Ничего, ответила я Ло, целуя его в шею, ничего не будет. Боже, да я же только что прямым текстом сказала капитану пиратов сердца, что предлагаю ему стать моим мальчиком на одну ночь. О чем я вообще думаю? Хотя я и не думаю совершенно. Я просто хочу забыться. Забыть и избавиться от боли, от мыслей, что разрывают мое сознание каждую секунду. Ло может подарить мне это забвение, но станет ли? Какая же я глупая, что я вообще предлагаю ему. Но отступить больше не могу. Не могу отказаться. Не могу быть сильной, какой выгляжу всегда. Сейчас я хочу быть слабой и ничего не решать. Просто идти по течению. Но это же Ло. Ло, прошептала я, прикоснувшись лбом до его плеча. Просто скажи нет, и я уйду. Плевать, что это моя комната. Плевать, что это он пришел. Набросилась на него я, и мне уходить. Всего одно слово, нет. Скажи его, это так просто. Скажи его, Ло. Прошу, будь сильнее меня. Я не могу сама отказаться, но ты всегда был сильнее. Просто произнеси его. Хотя бы раз и этого будет достаточно. Но парень молчал, и только его тяжелое дыхание нарушало тишину. Возможно, это и есть ответ. Какая же я глупая, о чем я только думала. В конце концов, это же не просто какой-нибудь мальчишка. Он молчит от того, что жалеет меня. Ладно, с грустным смехом произнесла я, приподнимаясь. Ничего не говори, я уйду. Я уже стала слезать с Ло, как почувствовала, что меня схватили за руку. Секунда, и теперь я лежу на своей кровати, а надо мной Ло. Парень словно с цепи сорвался. Он впился в мои губы так, как будто от этого зависела его жизнь, а когда оторвался, с леденящим смехом на ухо прошептал: «Ты никогда не услышишь от меня этого слова». Дальше мир буквально перестал для меня существовать. Все краски перед глазами поплыли. Я забыл о том, кто я и где я. Да мне было как-то все равно. Ло был нежен и ненасытен одновременно. Со звериной страстью он буквально срывал с нас обоих одежду, не заботясь о ее сохранности. Я целовала его, кусала, царапала до кровавых ран, чтобы услышать его протяжный стон наслаждения и звериный рык, наполненный злостью и ненасытностью. Мы словно устроили поединок, бой, в котором не будет победителей или проигравших. Все это стало походить на некое безумие, которому нет конца и от которого невозможно отказаться. Прошу, я так хочу забыться. Забыть о прошлом и совершенно не думать о том, что будет. Я хочу жить сейчас, чувствовать тебя в своих объятиях, слышать биение твоего сердца, ощущать твои крепкие и в то же время мягкие руки вдоль всего своего тела. Больше в этом мире меня ничего не интересует. Ты только мой, а завтра подождет. Хотя мне все равно. Пусть хоть конец света наступит. Это меня волнует в последнюю очередь. Мой серебриноглазый волчонок.